Он ушел, и они остались вдвоем за столиком недалеко от входа. Вот и подарок. Это подарок? Да, ему трудно, он любит меня. А ты? А я тебя. Мне нужно вернуть тебе письма. Почему? Потому что я боюсь, что Георгий может их сжечь. Там слишком много поцелуев, меньше, чем мне хотелось бы, но много. Отец Лизы сжег письма Константина Павловича, когда она, окончив гимназию, приехала к отцу погостить на Воткинский завод. Я приду, я знаю твой отель. Когда? Вечером, на 10 минут. На 10 минут? Да, это Париж, не Казань. Да. Не домик ветеринара на улице продолжения второй горы. Да. И не шалаш из Бузины, которую мы наломали в 5 минут в парке за Новиковой дачи. И не Ялта. Я писал тебе, что в прошлом году был в Ялте. Ну как ты? Как видишь, постарел на 8 лет. Георгий видит нас в зеркале, не оборачивайся. Это не беда, я знала, что он не уйдет. Гордеев сидел в глубине кафе, там, где столики были разделены легкими стойками, за которыми посетители бросали пальто. Он не умеет читать по губам. Нет, кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения. Я тебя люблю. Очень. Он знал это подразнивающее «очень», от которого остро и нежно дрогнуло сердце. Как твоя математика? Все хорошо. Вот видишь, и без меня даже лучше. Не знаю. Помнишь, ты как-то сказала, что на свете нет несчастной любви? Не забыл. Ничего не забыл. И никогда не забуду. Гордеев встал. Когда он подошел, они говорили о том, что из одежды и за сколько может купить Константин Павлович в Париже. Самое трудное было вспомнить себя до этого разговора, до муки ожидания, которая началась сразу, волшебно отзываясь где-то в глубине души и заставляя Константина Павловича сдерживать пробегающую острую дрожь. Они вышли из кафе и пешком отправились в Лувр через Люксембургский сад, где он сфотографировал своим маленьким аппаратом дворец, бассейн с парусными лодочками, аббата с книгой в руках, сидевшего на сдвоенной скамейке с спиной к хорошенькой девушке, которая ждала кого-то, волнуясь. Потом дали крюк, чтобы показать Константину Павловичу маленькую живописную, чем-то знаменитую улочку, выходившую на бульвар Сен-Жермен. И все это было не Люксембургским садом, не бассейном, не улочкой, название которой он сразу же забыл, а необходимостью, которая должна была заполнить этот вдруг затянувшийся день. Потом был Лувр, где они 2 часа бродили по залам XVIII века. Было решено, что Константин Павлович для начала должен посмотреть немного, и зато внимательно и неторопливо. Разговаривая о Шардене, о Левицком, единственным русском в этом отделе, о ком-то еще и еще. Потом покупали открытки, обедали. Наконец, в 6 часу он вернулся в свой отель с чувством счастливой свободы от Гордеева, от Лувра, от Парижа, от всего, что мешало ему ждать вечера и беспокойно, радостно наслаждаться этим ожиданием. Она не могла прийти раньше 10 или даже 11, и он решил принять ванну и уснуть, но прежде простоял добрый час у окна. Газетный киоск с прилавком, на котором лежали стопками прихваченные проволокой газеты и журналы, был виден под столбом газового света. Вот длинный сухой старик в широкополой шляпе, толкавший перед собой детскую коляску с откинутым верхом, в которой тоже лежали газеты и журналы, остановился у киоска, машина бросил монетку и помчался. В перехваченном длинном балахоне вышла к нему, и начался длинный разговор, бесшумный и выразительный, как в пантомиме. Вот велосипедист в кепке с утиным козырьком подкатил, взял газету, не слезая с машины, бросил монетку и помчался дальше навстречу дождю, который вдруг стал виден в газовом свете,